то, с чем я собираюсь с вами поделиться, не является детищем либеральных фабрик идей, не почерпнуто со страниц Жэньминь-Жибао и не внушено мне моими хозяевами из Гаваны, перед которыми я отчитываюсь каждый час. Эта информация предоставлена такими честными и независимыми источниками, как организация Гэллопа, и такими же американскими по своей сути, как Национальная стрелковая ассоциация. Опросы проводили такие организации, как Фонд изучения общественного мнения Гарриса, газеты «Вашингтон-Пост» и «Уолл-стрит-джорнал», журнал «USA Today», Гарвардский университет, Национальный центр изучения общественного мнения, программа «Час новостей» с Джимом Лерером, канала PBS, газета «Los Angeles News», программа новостей канала ABC и, да, и Fox News. Итак, пожалуйста, позвольте познакомить вас с вашими согражданами, американцами. 57% американцев выступают за легализацию абортов во всех или почти во всех случаях. 59% считают, что решение об аборте должны принимать женщина и ее лечащий врач. А 62% не желают, чтобы Верховный суд потрошил заново дело Роу против Уэйда. Дело, разбиравшееся Верховным судом США в 1973 году. Решение определило, что власти штата не имеют права запрещать женщине делать аборт. Примечание переводчика. В целом 53% считают, что легализация абортов пошла нашей стране на пользу. По сравнению всего с 30% тех, кто считает, что это пошло во вред, и 56% из нас хотят, чтобы аборты оставались для женщины такими же доступными, как сейчас, или даже, уясните хорошенько, стали еще более доступными. Неудивительно, что у правых шарики начинают заезжать за ролики. Большинство американцев являются детоубийцами. После того, как аборты были узаконены в 1973 году, в Соединенных Штатах было сделано более 40 миллионов таких операций. Каждая третья женщина совершает к 45 годам по крайней мере один аборт, а из тех, кто делал аборт, почти половина делала его больше, чем один раз. О чем это говорит консерваторам? О том, что женщины сами решают, когда привносить в наш мир новую жизнь. Женщины сами полностью отвечают за это решение. Консерваторам очень нелегко проглотить эту горькую пилюлю. В конце концов, прошло всего 83 года с тех пор, как женщины получили право голоса, и предоставлять им право решать, кому из нас предстоит появиться на свет. Это означает, что, быть может, сейчас следующего Шона Хеннети выбрасывают в корыто в операционной. Хеннети, Шон, обозреватель консервативного телеканала Fox News. Примечание переводчика. Только представьте себе, какими беспомощными чувствуют себя при этой мысли мужчины правых взглядов. Мы вас оплодотворяем, вы ничего не решаете. Вот как обстояли дела до самого недавнего времени. От представления, укоренившегося в сознании на протяжении нескольких тысячелетий, избавиться не так-то просто. 86% американцев, подавляющее большинство, заявляют, что они согласны с целями и задачами движения за гражданские права. Из 5 американцев 4 говорят, что университеты и колледжи не должны создаваться по расовому признаку. Проклятие! С этим согласен даже Верховный суд США. И более половины из нас выступают за решительные меры, призванные помочь тем, кто в силу исторических причин был ранее лишен каких-то прав. 74% не согласны с утверждением «у меня мало общего с людьми других национальностей и рас», что ставит нас в этом вопросе впереди Великобритании, Франции, Германии и России. 77% из нас усыновили бы ребенка другой расы. А у 61% есть друзья или родственники, женившиеся или вышедшие замуж за представителя другой расы. И действительно, за последние 20 лет количество межрасовых браков более чем удвоилось.